Константин Сергеевич Станиславский. Константин Сергеевич Станиславский, пожалуй, самый известный режиссер XX века. Основатель нескольких театров и создатель театральной системы, работал с чувствами, театральной иллюзией, жил в предлагаемых обстоятельствах. Но чудесным образом на московской сцене сохранились практически все декорации, в которых Станиславский существовал в реальной жизни. Дома, производство, магазины, увеселительные заведения, театральные здания. Будущий режиссер родился на Таганке, в семье богатых купцов Алексеевых, и звали его сперва Кокося. Московское купечество во второй половине XIX века едва ли не самое культурное сословие. И уж точно они – главные потребители культуры. Детей возят в цирк и театр, дома ставят спектакли. Уже в 3 года Кокося смело рвал с театральной условностью. Во время спектакля «Времена года» он изображал зиму. Сидел возле укутанной ватой елки перед бутафорским костром, свечой в куче хвороста. Ему строго было велено не лезть к огню. Но как же правда жизни? И Кокося поворошил костер, вызвав нешуточный пожар. Старинный дворец, где жила большая семья Алексеевых, был построен в 1795 году архитектором Родионом Казаковым. В 1907 году его перелицевал архитектор Владимир Шервуд. Довел до красной линии улицы флигели, дополнительным этажом надстроил боковые крылья главного дома. В этом доме будущий неспровергатель театральных штампов прожил всего несколько лет. Алексеевы переехали с купеческой Таганки в более престижный район, на Садовое кольцо, к Красным воротам, а особняк отдали под дом презрения купеческих вдов и сирот. Алексеевы владели крупнейшей в России золотоконетельной фабрикой. Протяженное промышленное здание длиной 120 метров возвели на краю парка Строгановской дачи. Помимо предельного цеха золотоконетельной фабрики, здесь располагались кухня и другие вспомогательные помещения. Бизнес оказался необыкновенно востребован. Ведь если в старину тянутая металлическая проволока, конетель, шла только на вышивку и эполеты, то к концу XIX века тончайшие нити стали нужны в электрическом оборудовании. И конетельная фабрика превратилась в завод по изготовлению проводов. Медиплавильный и кабельный завод построили на Малой Алексеевской улице, сейчас носящий имя Станиславского. Как просвещенный руководитель и фанатик театра, Константин Алексеев в 1904 году пристроил сбоку к заводскому корпусу театральное здание с залом на 580 мест. Для рабочих здесь давали концерты, играла любительская труппа. Современный фабричный корпус вдоль улицы выстроен в 1912 году по проекту инженера Тихона Алексеенко-Сербина. Комплекс фабричных зданий в начале 21 века превратили в бизнес-центр. Проект архитектурного бюро Джон Мак-Аслан и партнеры за сохранение исторического облика получил архитектурную премию. Примечательно, что в здании заводского театра снова играют спектакли. Здесь разместилась студия Жановача. Константин Станиславский руководил семейным предприятием до 1917 года. Уже будучи востребованным актером, режиссером, имея свой театр, он продолжал заниматься установкой новых станков и заключением контрактов. В его расписании были строго разделены театральные и фабричные дни. Промышленнику, представителю славной фамилии Алексеевых, неудобно появляться на сцене под своим именем. И Константин позаимствовал псевдоним Станиславский у актера-любителя, сошедшего со сцены. Но и псевдоним не всегда спасал. Однажды молодого актера позвали играть во фривольном водевиле, действие которого происходит в уборной актрисы. Завитой, накрашенный Константин влетел на сцену с громадным букетом и остолбенел. Перед ним в центральной ложе сидели отец, мать, старушки-гувернантки. На следующий день отец сказал только одну фразу. «Если ты непременно хочешь играть, то создай себе приличный кружок и репертуар». Отец выстроил для сына театр рядом с домом. Дом Алексеевых не сохранился, На его месте в 1930-е годы построили пятиэтажное административное здание. Судя по воспоминаниям, в главном доме и многочисленных флигелях было до 80 комнат. Все-таки 10 человек детей, прислуга, те самые старушки-гувернантки. Когда Константин женился, отец выделил ему 12 комнат. Театральный флигель, выходящий на Садовое кольцо, стоит до сих пор. На втором этаже был расположен зрительный зал на 300 зрителей. Просторная сцена имела газовое освещение и шелковый малиновый занавес с золотым вытканным рисунком. И, как детально вспоминает Станиславский, золотой, в четверть аршина бахромой внизу. У канительщика глаз наметанный. Ставили в домашнем театре на Садовой Черногрязской своими силами водевили и оперетки. Мы произносим «Станиславский» и сразу представляем театрального фанатика, бьющегося за естественность и натурализм на сцене и ставящего Чехова, Горького и снова Чехова. На самом деле актер любил и легкий жанр. Считал водевили прекрасной школой для артистов, позволяющей нарабатывать голос, дикцию, жест, легкий ритм, бодрый темп, искреннее веселье, а также изящество и шик. Удивительно, что сам реформатор сцены в юности не произносил несколько букв и был исключительно неуклюж. Когда Константин входил в маленькую комнату, то спешили убирать статуэтки и вазы. Однажды, танцуя с барышней, он споткнулся, схватился за рояль и вместе с роялем упал на пол. Чтобы стать актером, Станиславский маниакально работал над дикцией и жестом. Когда родные перебирались на дачу, он по окончании конторских занятий репетировал в опустевшем городском доме на мраморной лестнице с великолепной акустикой и огромным зеркалом. Занимался без перерыва с 7 вечера до 3-4 часов ночи и постепенно стал известным московским любителем. Гимназистки писали ему записки. Как-то Константин возвращался из-за границы, где изучал европейские золотоконительные фабрики. Но домой не попал. На вокзале его ждал посыльный. Нужно срочно заменить в Рязани заболевшего на гастролях актера Южина. Актер Станиславский сразу же взял верх над менеджером Алексеевым и тем же вечером играл в Рязани. Во время легендарной встречи в Славянском базаре Станиславский и Немирович Данченко обсуждали будущий театр. Станиславский говорил: «Мировая конференция народов не обсуждает свои важнейшие государственные вопросы с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения». Взгляды на театр оказались схожими. Стало понятно, что сработаются. Театр решили назвать художественно-общедоступным. Чтобы разграничить сферы влияния, литературное вето отдали Немировичу Данченко, художественное — Станиславскому. Общие решения записывали в протокол афоризмами. Нет маленьких ролей, есть маленькие артисты. Сегодня Гамлет, завтра статист, но и в качестве статиста он должен быть артистом. Всякое нарушение творческой жизни театра — преступление. Перед началом первого сезона труппа нового художественного театра в полном составе выехала в дачное место Пушкина под Москвой. Две репетиции в день, совместные прогулки, купания, беседы об искусстве. Тимбилдинг, как сказали бы сегодня. Станиславский и Немирович Данченко строили театр нового типа. Театр-студию, где все, от артистов и художников до костюмеров и рабочих сцены, служат одной цели. Пока не было прислуги, дежурили по очереди. И первым в список Станиславский поставил себя. Директор крупного завода, он же руководитель театра, отправился мыть сцену. Правда, оказалось, что Константин Сергеевич не умеет пользоваться совком и веником и, похоже, первый раз в жизни сам поставил самовар. Он засыпал угли в пустой самовар, и тот распаялся. Труппа осталась без чая. Своего здания у художественно-общедоступного театра не было, и первые сезоны играли в Зимнем театре сада «Эрмитаж». Открывались спектаклем «Царь Федор Иоаннович» по пьесе Алексея Толстого. за подлинными старинными вещами для него Станиславский лично ездил на Нижегородскую ярмарку. Успех спектаклей художественно-общедоступного театра был ошеломительный. В 1900 году, подводя итоги первым сезоном, Станиславский сказал Немировичу Данченко: «В истории театра всех стран не найдется столь блестящей страницы, какую написали мы за 2 года». В 1902 году театр, уже под названием «Московский художественный МХТ», переехал в собственное здание в Камергерском переулке. Над входом поместили барельеф Анны Голубкиной, настраивающий на глубокомысленный лад. Одинокий пловец борется с волной. Внутри здания художественного театра также удивляло публику. Как-то один зарубежный директор объяснял Немировичу Данченко убогость артистических комнат в роскошном театре таким образом: когда архитектор берется строить театр, он делает себе рекламу. Согласитесь сами, у кого же ему искать рекламы? У десятка другого актеров или у сотен тысяч публики? В МХТ было наоборот. Максимально удобные гримерки и крайне скромные интерьеры зрительской части, чтобы не отвлекать публику от представления. Вместо золоченой лепнины и пышных пологов – приглушенная зеленоватая окраска стен, темное дерево, геометрические орнаменты. Архитектор Шехтель создал строгие и стильные интерьеры. Для надписи был разработан свой шрифт, чтобы подчеркнуть уникальную атмосферу театрального пространства. На театральном занавесе Шехтель нарисовал эмблему – белую чайку, вписанную в строгий прямоугольник. Станиславский не понимал пьесы Чехова. После первого прочтения «Чайки» нашел ее странной, несценичной, монотонной и скучной. В течение многих вечеров Немирович Данченко объяснял ему прелесть произведения Чехова. Константин Сергеевич раз за разом перечитывал пьесу, но она по-прежнему казалась ему скучной. Полутона, намеки, обыденные разговоры. Как это далеко от любимого Шекспира. «Чайка» оказалась слишком новой даже для Станиславского. При этом именно драматургия Чехова принесла художественному театру всемирную славу. Все свои достижения новый театр получил возможность полностью показать и развернуть именно в пьесах Чехова. Позже Станиславский говорил, что сотни раз выходил на сцену в пьесах Чехова и каждый раз открывал в его произведениях новые глубины или тонкости. В первой «Чайке» Станиславский играл Тригорина. Заказал для роли самый элегантный костюм – белые брюки, белый жилет, туфли, белую шляпу и делал красивый грим. Чехов посмотрел спектакль, остался доволен. «Чудесно, чудесно! Только надо дырявые башмаки и брюки в клетку». Актер недоумевал. «Это шутка, чтобы отвязаться? Или насмешка? Как же так? Тригорин, знаменитый автор, любимец женщин». Через год Станиславского осенило. Тригорин действительно ходит в клетчатых брюках. Это девичьи фантазии заречных делают из модного писателя красавчика. Художественный театр уехал из каретного ряда, из сада Эрмитаж, а Константин Станиславский, наоборот, на каретный ряд переехал. В 1903 году режиссер снял квартиру в доме Маркова, прямо напротив входа в сад. Небольшой особняк принадлежал владельцу экипажной фабрики Александру Маркову. Особняк перестраивал в 1901 году архитектор Аксель Флодин. Флодин посадил на карниз здания 2 грифонов. Правда, москвичи упорно называют его творение «дом с пегасами». Может быть, из-за творческих постояльцев? Константин Станиславский снял квартиру номер 3, занимавшую 2-й этаж, антресоли и мезонин. В комнатах стояла мебель из разных спектаклей. На стенах висело бутафорское оружие. Картин было мало, больше фотографий. В 1908 году режиссер пригласил художников Петербургского объединения «Мир искусства» к сотрудничеству. Причем не позволял художникам жить в гостинице. Для приезжих была приготовлена в квартире специальная большая гостевая комната. Мстислав Добужинский, Александр Бенуа, Николай Рерих и Борис Кустодиев со временем сделали декорации к 17 спектаклям МХТ. В результате При поднятии занавеса зрители начали аплодировать декорациям. В 1920 году советская власть выселила Станиславского из дома в каретном ряду. Здание понадобилось транспортной комиссии Совнаркома. Нарком просвещения Анатолий Луначарский помог режиссеру подыскать новую квартиру. Станиславский хотел найти дом с большим залом, где можно репетировать. Ведь в 1918 году режиссер открыл оперную студию при Большом театре, чтобы научить певцов проживать роль по своей системе. Из нескольких предложенных зданий Станиславскому больше всего понравился дом конца XIX века в Леонтьевском переулке. В нем был просторный бальный зал с колоннами, высокими потолками и хорошей акустикой. Режиссер поселился в 4 комнатах второго этажа. Еще 3 комнаты отдали оперной студии. Первый этаж и антресоли здания были заняты коммунальными квартирами. Квартиру Станиславского превратили в музей вскоре после смерти режиссера. Поэтому обстановка сохранилась полностью. Здесь есть предметы, привезенные из дома родителей, мебель, заказанная самим режиссером, театральный реквизит и части декораций. И огромное количество архивных документов, привезенных в Леонтьевский переулок, когда дом полностью отдали музею МХАТа. С 1917 года Константин Станиславский не выходил на сцену. Сделал исключение во время гастролей за рубежом в 1922-24 годах, согласившись играть воеводу Шуйского в старом спектакле «Царь Федор Иоаннович». Только в 1928 году, в юбилейные дни празднования 30-летия театра, сыграл Вершинина в «Трех сестрах» и слег сердечным приступом. После инфаркта врачи запрещают работать. Но для Станиславского это невозможно. Режиссер пишет: «Воспоминания, работы об актерской технике, проводит репетиции в бывшей бальной зале и ставит в МХАТе, в оперной студии». В 1935 году 72-летний режиссер открывает очередной театр – оперно-драматическую студию, с которой ставит «Отелло». Оперно-драматическая студия со временем стала электротеатром Станиславского. Оперная студия, объединившись с музыкальной студией Немировича Данченко, породила музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Эмблемой этого театра стало изображение колонн на сцене бального зала дома Станиславского. Художественный театр дал множество побегов. Самый успешный из них вырос в театр Вахтангова. Все эти московские театральные коллективы жили по заветам Константина Станиславского. Но после издания книги «Работа актера над собой» по системе Станиславского стал заниматься весь актерский мир.